Надо обязательно их найти и пообщаться. Есть подозрение, что у нас есть один общий знакомый. Уж больно методы их работы знакомые. Хм, конечно, если дама Балагура не приукрасила для красного словца. Могла, конечно, но не все же. Хотя это может быть из разряда легенд. Люди вообще любят придумать себе неких героев, что придут и спасут их. Главное сидеть и ждать, а не самим рисковать и строить свое будущее. Вон в песочнице же верит, что есть такая, где нет рабства. Об этом даже за пределами Эдема болтают. Да нет, бред все это. То, что Руслан был на Эдеме, это факт, не требующий доказательства, ибо его имя прописано в системе, в названии приемов, например. А уж если наш джин был здесь, то шороху просто обязан был навести. Я просто не поверю в обратное. Так что будем поискать. Союзники нам нужны. Фух, готово, радостно скались, сообщил вернувшийся листик. Пару минут и можем сваливать. Быстро ты, одобрительно качаю головой. Красавчик, усе будет, как в лучших домах Якутии, продолжает скалиться этот балбес, поводя перед собой открытой ладонью. Это как? Недоумеваю. Недосмотр за открытым огнем и ПФФФ. Нету чума. Тьфу на тебя, чтоб здоровенький был. Давай, 3 минуты и выходим. Глава 10. Эй, не проходи мимо. Давай, давай, подтягивайся. И ты тоже. Да не оглядывайся. Давай сюда к нам. Собирайся, народ. Не толкаемся локтями. Всем хватит. Аттракцион невиданной щедрости. Сейчас я выдам нафиг ненужную вам информацию. Интересуетесь, зачем она вам? Да без понятия. На халяву же. Так что берите. А то окажетесь в такой же ситуации, как и мы. А я ведь знал, так сказать, был в курсе. Это еще наш любитель выдать умную мысль озвучил. Я про тихоню, если кто ненароком подумал про Балагура. Вот вам небольшой казус. Казалось бы, чем южнее вы живете, тем теплее и солнечнее. А чем севернее, тем соответственно холоднее и так далее. Но кто из вас знает, что в Красноярском крае, откуда родом наш Лаки, летом в 11 часов вечера еще светло, а на юге нашей обширной родины, например, в Краснодарском крае, часов в 8 вечера уже ночь. И получается, что чем севернее, тем больше света. Вот такие дела. А все дело в сумерках, а точнее их продолжительности. В Сибири, опять же летом, в 2 часа ночи уже светает, но солнышко появляется лишь спустя несколько часов. На юге же вы можете выйти за хлебушком, в магазин через дорогу, еще днем, а вернуться уже ночью. Так о чем это я собственно? Ах да, о сумерках. Пока мы в Ашкалисе разбирались с бандитствующими элементами и их верхними частями организма, темнота сделала ноги. Отсюда делам вывод, это нифига не город Сочи, с побережья Черного моря. Ну что, оценили степень бесполезности этой информации для вас? Не благодарите. Всегда рад помочь. Хотя если подумать, а чего я ню не то распустил? Это же наоборот хорошо. Во-первых, Черин не будет спотыкаться по дороге домой, а значит, быстрее доберется. Во-вторых, сейчас любой, кто пил на темное время суток зелье ночного зрения, уже бесполезен. А в-третьих, в сумеречное время, а к нему я и рассвет отношу, отвод глаз работает даже не на 200, а на все 500%. Так что дошли вслед за Черином как нормальные парни, никем не замеченные и не помеченные. А возможность была, какая-то пьяная компания в количестве 5 рыл, раскачиваясь из стороны в сторону, и распевая песни, топала куда-то по своим пьяным делам, то ли по домам, то ли догнаться, а может и по бабам. Живут же люди, и лишь я, бедолага, без секса страдаю. Но собственно, это дело такое, куда интереснее то, что одному из них приспичило блевануть, вот прямо от всей души и не меняя галса. А там, на пути, скромный юноша с простым русским именем Володя, Вована, короче, чуть не заблевали с ног до головы. Честно, думал все, хана прикрытию, тут никакой отвод глаз не поможет. Даже спешащий со всех ног Черин догадается, что за ним следят, если рядышком начнут летать люди, фонтанирующие всем, что до этого выпили. Но Балагур удивил, увернувшись, лишь закатил глазки и никому не втащил. Так что, слава деду, остались незамеченными. Все-таки как ни крути, а Вован уникальная личность. Насколько раздолбай в обычных условиях, настолько профессионален и собран во время работы. Идти пришлось не очень далеко, примерно 1,5 километра. А там нас ждала усадебка с каменным 3-этажным домом, обнесенная 3-метровым металлическим забором, с острыми штырями в навершие. Короче, так себе заборчик. Через такой просто так не перелезешь. Ножки наверху поставить некуда, чтобы безопасно перенести организм на ту сторону. Ведь, как известно, насадиться на острые штыри еще то удовольствие. Ахахаха, что напряглись, да забейте, фигня, а не препятствие. Это обычному человеку проблема, а тут даже такой бугай, как Вован, перемахнет, не заметив. Делов-то, подпрыгнуть и ухватившись в процессе за прутья, придать себе дополнительного ускорения. Пришлось даже немного корректировать усилия, после того, как отправили первым лаки. Напоминаю, острые штыри, а у него жена дома ждет. Не дай, дедуля, оторвать себе нечто ценное в процессе. Оно, конечно, зелье регенерации и прочее, но даже временная кастрация, это без нас. Так что догадайтесь, с каким старанием прыгал Саня и насколько сильно он себе помог руками. Отвечаю за базар, на 3 метра выше оградки этой взлетел, вертикально, уточню, от ног до штырей 2 метра, а затем суровая гравитация потянула его вниз на эти колья. Верите, нет, глазки у Лаки в тот момент стали, как у того ежика, что решил вдуть своей подружке, а там кактус. Но слава ускорению или его собственной реакции, тут не разберешь, братишка не растерялся и врубил парашют, так что спланировал с высоты 5 метров, как парень. И надо отдать должное, после приземления матерился строго шепотом, зато от души и весьма изобретательно. Степаныч мог бы гордиться, так что остальные подошли уже более обстоятельно к этому вопросу. Сперва прыгали вверх, чтоб проверить, на какую высоту и так можем добраться, и, собственно, насколько надо помогать руками. Лично я, оказывается, прыгаю выше забора и с хорошим таким запасом. Уверен, если разбежаться, смог бы перемахнуть и так. Мать моя, майор госбезопасности, что творится в этом мире? Это что за диковинки мы такие? Нет, я подозревал, что мы парни крутые и даже могучие, но это же капец какой-то. А все почему? А потому что нет Рогожина, чтоб гонял и пинал, выжимая все соки. Тогда бы точно знали свои возможности. Да что я ною то, это же прикольно. Пока не начал покрываться чешуей, все отлично. А если вспомнить того же Руслана, то никаких рогов и копыт у него нет. Хотя с другой стороны, у парней не такие серьезные результаты. Нет, до верха доскочили все, но от меня отстают. И в чем причина? В том, что я правнук бога, или, хм, а чем я от них еще отличаюсь? Ведь то, что разница есть, было известно всегда. Еще в бытность мою зеленым Салабоном, тогда еще Старлей Рогожин, выделил меня и Тунгуса. Хм, а ведь есть еще одна разница. Я о ней не помню, но она есть. Это мне точно известно. Надеюсь, причина именно в этом. Ведь тогда и Тунгус стал куда сильнее, а значит, выживет и дождется меня. Ну и защитит маму. Ох, что-то в груди дыхание сперло. И комок торчит. Прям как маленький. А плевать, неважно, что я уже большой мальчик. Мама есть мама. Ох, ребятушки, цените родителей, пока они рядом. Когда их не станет, будет уже поздно. И будете жалеть, что не сказали лишний раз, что любите их. Просто позвоните, от вас не убудет, а им приятно. Сколько бы я отдал сейчас за возможность поговорить с отцом, посоветоваться. Вот кто в легкую бы разобрался во всех местных хитросплетениях. Еще бы и самих эльфов заставил своих рамы порушить. Пусть не всех, но часть бы точно заставил трудиться на наше благо. А тут приходится самому думать и голову ломать. Вот даже сейчас мельтешит то один выбор, то другой. Валить или не валить, взрывать или не взрывать. Хотя если спросить Листика, то со вторым все просто. У него на такие риторические вопросы есть риторический ответ. Взрывать, Листик, я, а мы можем домик заминировать так, чтоб остался только щебень, ну-у-у, чешет в затылке. Развалить могем, а в щебень маловато взрывчатки. А если поискать в доме, выносит рационализаторское предложение Лаки. А можно просто спросить у охранника, хан кивает за куст, возле которого мы все присели на корточки. Ути какой лапочка, не выспался, ехидно так шепчет балагур, наблюдая за шагающим по тропинке парнем, остервенело борющимся с зевотой. В щебеночку, мечтательно закатывает глаза Антошка. Лаки, тащи его сюда, отдаю команду. Есть. Получив приказ, Сашка аккуратно смещается в сторону, чтоб выйти из зарослей за спиной жертвы. Отвод глаз — это хорошо, но шевелящиеся кусты никто не отменял. Зачем палиться лишний раз? Правда, охранник на миг замирает, как будто заметил что-то. Ох, не к добру это. А все это магия да зелья всякие. Вжарил дозу и вперед охранять. Чуткость там повышенная. А может, у него навык какой есть? На внимательность? Или он сквозь отвод глаз видит? И как в таких условиях диверсии устраивать? Да так же, как деды до Берлина дошли, без всяких суперспособностей. Тельняшку рванули на груди и вперед, бить фашистскую нечисть. Так что, немного осторожности и побольше внимательности. Чай, нам на амбразуру переть не надо. Так, не понял, я зря паникую что ли? Охранничек-то остановился, только для того, чтоб зевануть во весь рот. Еще и передернуло всего. Да так хорошо передернуло, что глазки закатило и даже почти упал. Но был нежно подхвачен Лаки под ручки и уволочен в кусты. Хотя не исключаю возможность, что парнишка не из-за зевоты рухнул. Да и трясло не факт, что от нее. Саня еще тот электрошокер. Опытные электрики в обморок падают, а зэки за авторитета признают. Вы же помните, что Лаки успел почилиться, как говорят уголовные элементы, пусть и недолго. Ты его что грохнул? Интересуется Балагур, глядя на безуспешные попытки Лаки привести в сознание пленника. Перестарался чутко, пожимает плечами Сашка, сейчас очухается. Вот, Балагур с умным видом вскидывает в небеса указательный палец, а все потому, что ты классику не уважаешь. Чего? Того. Надо было спросить, как пройти в библиотеку. Ночью, хлопает глазами Лаки. Шура, я не узнаю вас в гриме. Закатив глаза, Вован стучит себя пальцем по губам. Тихоня, нет-нет, Молот, тоже нет, Семен, Сема, и раскинув руки, пытается обнять Лаки. Уйди, противный, сделав жеманный жест ручкой, отказывается Сашка. Шлеп, громкий звук от соприкосновения моей ладони с лицом раздается, как выстрел в ночи. Парни аж присели, оглядываясь по сторонам. Мажор, ты чего? Напряженно интересуется Хан. Догадайся, трогаю нос, который после удара принялся побаливать. Либо так, либо прибью этих придурков. У нас работа. Кругом враги, а они клоунаду устроили. Ну так пнул бы по мягкому месту. Все тише было бы. Так увернуться, падлы, сплевываю кровь от разбитой губы. Заметив это, парни неуверенно переглядываются, сообразив, что я реально на взводе, раз морду себе раскроил. Извини, брат, кается Лаки. Что-то меня этот клоун раззадорил. Падла буду, не виноват. Балагур сгребает у себя на груди куртку. Шмяк. Хан, даже не изменившись в лице и не вставая с корточек, выбрасывает вперед ногу и точнехонько прописывает Вовану по мягкому месту. Тот, конечно, пытался увернуться, но уж больно неожиданно был выписан воспитательный пендель. Злые вы, сквозь зубы шипит Балагур, потирая задницу. Уйду я от вас. Куда, интересуется Листик. С тобой взрывчатку искать. Серьезная угроза, соглашается Лаки. О, кажись, очухался. Пленник, открыв глаза, ошарашенно смотрит на нас и, сообразив, что это не его кенты-подельники, открывает рот в попытке заорать, но тут же получает удар в горло. Тот самый, когда шептать, точнее, сипеть можешь, а вот поднять децибелы уже никак. Спросите, а почему раньше так не сделали? Ведь могли прозевать, и парнишка подал бы сигнал. Да, могли и прозевать. Но, увы, у данного способа понизить громкость есть один нюанс. Если человек без сознания, может склеить ласты. Хотя может и не склеить, конечно. Но где бы мы искали еще одного пленника? А его не спохватится, ушел на обход и пропал. Неожиданно задает интересный вопрос Хан, и мы дружным коллективом уставились на Лаки. Дескать, вот и чего ты натворил, вы чего? Мажор же приказал. Первый пункт устава, командир всегда прав, невозмутимо выдает Листик. Да-да, а если не прав, смотри пункт первый, вздыхает Лаки, и разведя руки в стороны, кается. Прости, командир, я не подумавши. Прощаю, проявляю великодушие. А за пропажу не парьтесь, либо решат, что уснул под кустом, вон как зевал, либо просто никто не заметит, ибо, киваю на дом, из которого слышатся выкрики, не до того им сейчас, там все на ушах стоят. Кстати, мил человек, а расскажи нам, где хранится взрыв Алхим. К слову сказать, парень попался какой-то несознательный, пытался плеваться и даже когда ему сделали больно, обоссался, засучил ножками, но лишь сыпал угрозами и разными нецензурными словами. «Хватит!» Хан кладет руку на плечо Листика, который после него все же попытался разговорить парня. Все-таки дело касалось его любимых игрушек. «Ничего, я ему сейчас яйца отчекрыжу и запоет», — злится Антошка. «Не надо!» — качает головой Хан. «Он все равно ничего не скажет. Зачем унижать достойного мужчину?» «Достойного?» — приподнимает бровь Лаки. «Он бандит, верно, бандит. Допрашивать?» Да, пытать, да, а просто унижать, зная, что ничего не добьемся. Пристыдил, кивает Сашка. И что делать с ним? Надеюсь, не предлагаешь отпустить? Решать не мне, на это есть командир, но яйца резать ему не позволю. Да я пошутил, неожиданно стушевался Листик. Может быть и так, решает не идти на конфликт хан. А я, сплюнув, просто воткнул нож в шею бандита. Как ни крути, а хан прав. Мужик, кремень, было бы время, разговорили бы. Конечно, у всех есть порог, но сейчас в условиях экспресс допроса ничего не получится. Даже зауважал его немного. Однако, в живых его действительно оставлять нельзя. Даже жаль, нам бы такого бойца. Но среди бандитов чистеньких нет. Что-то не идут у нас допросы без пуха. Комментирую, заталкивая труп в какие-то колючие заросли. Это да, у пушистого не забалуешь. Обычно каменное лицо Марика расползается в доброй улыбке. Ну а что? Все же знают пух, милаха, это даже некие уже осознали. Нет, они сопротивлялись, но пушистик заставил себя полюбить. А еще говорят, насильно мил не будешь. Просто эти люди с бывшим демоном страха не знакомы. Глава 11. Лежу себе такой на стропилах, под потолком, никого не трогаю, а внизу люди носятся, как угорелые. Слова всякие плохие говорят, матерные. Да-да, уродом вот назвали. Что за беспредел? Все же знают, что я красавчик. Или они это про балагура? Хотя тоже странно. Будь он страшным таким, как его Черен расписывает, чего бы бабы на него вешались. Да я этого мажора на куски порежу. Машет кулаком в потолок Черен. За Салином послали, а за Кефиром? А нет, смотри-ка, все-таки про меня. Еще и Лаки довольно лыбится, развалившись через одну балку дальше от входа. А что, ему хорошо? Про него никто не ходит и всякую фигню вслух не бурчит. Может спрыгнуть вниз да завалить всю эту братью, пока их не так много, всего-то десяток. Нет, их тут точно больше, носится туда-сюда, но пока столько. А по мере возвращения остальных отправлять на депортацию. Хотя будь моя воля, некоторых персонажей не с Эдема бы выгонял, а в могилу загонял. О, нормально, каламбурчики пошли. А вообще хорошо, что с собой только Сашку взял. Иначе они в четыре рыла надо мной угорали бы, а это для начальственного престижа не камильфо. Вот и пусть сидят в кустах, караулит, а то взяли манию ржать над командиром. Что значит, они не ржут, а в кустах сидят? А если бы вместе с нами на стропилах сов изображали, вот то-то и оно. Нет, можно было, конечно, кого-нибудь из парней отправить на поиски взрывчатки. В смысле Листика, у него нюх на такие вещи. Но выпустить его одного в этот огород, ему же было сказано, в щебенку все разнести, а значит, возможен кратер, как после вулкана. Его только оставь без присмотра. И что, кого с ним нянчиться отправить? Вована? Ага, гениальная мысль. Он скорее под руку будет лезть и сомневаться, что взрывчатки хватит. А Листик он как ребенок, он же и свое добавит, лишь бы наверняка. Тогда хана, еще лучше. Оставить балагура одного сидеть в кустах, нет, я даже не буду пытаться представить последствия, ибо тут возможно все. От Кефира посыльный вернулся, говорит, будет через полчаса. Это хорошо, без магов нам пришлось бы плохо, радостно потирает ладошки бандитский главарь. Еще бы Салин на месте был, а уж два мага в нынешних реалиях это, как танковая рота. Я уже здесь, друг мой, на пороге центрального зала поместья воронов нарисовался высокий, метра два. Черноволосый парень, в руках посох, патлы до плеч, и при этом худой, как будто его не кормили, примерно никогда. Быстро ты, Черен радостно обнимает гостя. Мне сказали, что вельму в заложники взяли. Как ты умудрился потерять мою сестру? Это была засада, стискивает кулачки бандюган. Не исключено, что замешаны саламандры, проклятые гномы, сплевывает. Как выяснилось, эльф-маг, не исключено или точно замешаны. Вначале я был уверен, что да, ты же знаешь, что у меня есть артефакт, что позволяет определять ложь. Но пока суетились, собирали оружие и деньги. Деньги, ты собираешься платить этим мерзавцам, если придется, качает головой Черен. Главное вернуть вельму, а там уже разберемся с ними, без опасений. Спасибо, друг, эльф кладет руку на плечо подельника. Золото пыль, жизнь сестры важнее. Ты же знаешь, я умру за нее. Пафосно так восклицает влюбленный бандит. «Верю, верю», — отмахивается Салин. «Так что там с гномами?» «Ах да», — Черен замирает на несколько секунд, вспоминая, на чем же закончил свое повествование. В общем, пока суетились туда-сюда, все прокручивал в голове разговор с этим мерзавцем. «И знаешь что?» «Что?» Длинный отводит в сторону волосы, и становится ясно. «Точно эльф, а он как будто знал, что у меня есть такой артефакт, поэтому ни разу ничего прямо не сказал, кроме того, что гномы его просветили, что у эльфиек, КХМ, что у эльфиек, напрягся Салин, груди нет, приблизившись к приятелю, шепчет почти в самое ухо Черин, да это бред, возмущается эльф, у всех есть грудь, да я не про это, снова шепчет главбандит, вроде как, все эльфийки плоскогрудые, ну-у-у, не все, трогательно так смущается эльф, есть и с большими, да, в голосе бандита слышится сомнение, ты смотри какой непостоянный, а ведь еще недавно убеждал меня, что у вельмы нормальные сиськи, а там что, там единичка максимум, с сильным натягом, очень сильным. «Так, хватит», — пристукивает посохом маг, — «не о том говорим, ясно, что этот бандит, очень мутный тип и надо быть начеку, хорошо бы в плен взять кого-то из его людей, а лучше его самого, чтобы допросить с пристрастием, если человеку заживо сдирать кожу, он становится очень разговорчивым, а уж с тех пор как пыточный парашют перестал работать, жить стало веселей, с этим не поспоришь», — с мерзкой улыбочкой поддакивает Черин, — «а что по деньгам?» «Сколько надо, да я без понятия», — разводит руками местный авторитет. «Сказали 4 веса головы монетами, и сколько может весить голова вельмы?» «Теоретически, килограмма 3, максимум 4, то есть они хотят 16 килограмм золотых монет, пусть даже 20. При весе монеты в 7 грамм это получается», — пытается что-то посчитать на пальцах. «А где-то наверху, у одного симпатичного но...» Как оказалось, не очень сообразительного старшего лейтенанта похолодело где-то возле заднего прохода, ибо до него дошло, что он очень даже облажался, потому что, в отличие от потлатых эльфов, очень быстро посчитал в уме, сколько же это будет в монетах, примерно 2800, 2900, и это удвоенная сумма, а 2 веса это 1400 с хвостиком, и это мы еще по максимуму считали, как-то маловато, хмурится Черин, остервенело, почесывая себя в затылке, бред какой-то, так и поверишь в нубасов с песочницы, только они могли за такие смешные деньги взяться за работу, я бы не сказал, что деньги смешные, качает головой Салем, но ты прав, за ликвидацию вельмы очень мало, ничтожно мало, а я, сидя над их головами, в это время прикидывал, как бы поудобнее пристроиться, чтоб повырывать себе волосы на заднице, вот что значит не изучить все нюансы, а ведь как звучало, 4 веса, вот если бы всей тушки, то да, там не стыдно взяться за дело, хотя, учитывая, что эльфийка весит около 45 килограмм, то это тянуло бы 1025, вот это много или мало, если учитывать покупательскую способность, я думаю, нас ждет засада, вновь стучит в пол посохом маг, а я в этом уверен, соглашается Черин, поэтому собираем всех кого сможем, в течение 2-3 часов, дольше ждать нельзя. А ты не думал, что если мы явимся целой армией, то они просто сбегут? Вот скажи мне, друг мой, почему несмотря на то, что у нас в клане есть более сильные воины, а до недавнего времени и весьма сильные маги, главой воронов все равно оставался я? Потому что тебя поддерживали мы с сестрой, несколько ехидно произносит маг, но заметив, как Черин недовольно сжимает губы, примирительно добавляет, хотя не исключено, потому что ты умный и хитрый, ведь как ни крути, а именно поэтому мы и выбрали тебя в свое время, верно подмечено. И вот что я заметил, пока наблюдал за этими странными типами. У них очень серьезная боевая подготовка, и они боевой отряд. Так что возможно, правда то, что лежало на поверхности. Они действительно нубасы, которые захватили наши крепости. Бред, как 10-й уровень из песочницы, пусть даже, все они, как один, абордажники высокого класса, могли уделать наших людей, и где сейчас эти уровни, разводит руками Черин, но ведь когда произошел захват, все еще работало, не сдается маг, в этот момент, Лаки похоже стало скучно, и он оттолкнувшись ногами от балки, сделал стойку на руках, разве что нижние конечности не вытянул вверх, а растопырил в шпагате, пробалансировав так пару секунд, развернулся на 90 градусов, и аккуратно так уселся в поперечном шпагате вдоль балки, но мой вопросительный взгляд, лишь дернул уголком губ, дескать, тренируемся, как можем, вот сейчас вестибулярку прогоняем, а то так и корни пустить недолго, хмыкнув про себя, и не прекращая слушать, что там происходит внизу, повторяю выкрутасы своего друга, раскидывая ноги вдоль этого бревнышка, ух, а Сашка прав, все-таки это тренировка, это как по доске пройти, если она лежит на полу, то вы по ней еще и, пританцовывая, пробежитесь, а вот кинь ее над пропастью, это уже другой коленкор. Так и тут, если сидя на коврике, можно даже уснуть в шпагате, то на высоте 4 метров так и тянет рухнуть либо вперед, либо назад, но зато совсем не скучно стало. Так что, пожалуй, покажу Лаки большой палец за отличную идею. Я думаю, это внешний рейд, резюмирует Черин. Не совсем тебя понимаю. Да что тут понимать, либо одно из государств, или какая-то мощная корпорация. В общем, тот, у кого уйма денег, решила подмять под себя части демо. Вот и заслала сюда военных. Хорошо, допустим, в песочнице они за счет умений, сплоченности и навыков могли что-то сделать. Все-таки там не такая и большая разница в уровнях. Плюс с магией очень туго. Но как они могли раскатать высокоуровневых бойцов на выходе? Бред какой-то, сомневается эльф. А кто сказал, что они одни? Усмехается Черин. С чего ты взял, что эта операция не началась несколько лет назад? Кто сказал, что среди наших людей не было их людей? Ох ты ж, да мага, кажется, доходит, что имеет в виду главарь. Но тогда получается, что и сейчас среди нас могут быть предатели. Не знаю, вроде и проверяем регулярно всех, но кто его знает. Важнее другое, если это действительно новички, то, несмотря на их боевые навыки, они, скорее всего, не знают нюансов местности. Иначе не выбрали бы для встречи Черную скалу. А что не так? Нахмурившись, маг вытаскивает из кармана какой-то свиток, который после того, как его расправили на столе, оказывается картой. Идеальное место для обмена. С одной стороны река, с другой скалы, и между ними 100 метров всего. Так что за спину зайти не получится. Коснись что, запрыгнут на лошадей и поминай, как звали. А дальше еще и болото, скинут туда головы наших бойцов и все. Но это полбеды. А если они то же самое с Вельмой сделают? Вот и они так подумали, когда место выбирали. Поэтому и склоняюсь к тому, что они участники рейда, которым подфартило с тем, что большая часть магов стала бесполезной, да и вообще уровни понерфили. Вот и борзеют, считая, что их навыки дают им преимущество. Но нам, как говорится, родные стены помогут, точнее леса. Поясни, вот здесь есть брод через реку, дороги там нет, потому что он как раз напротив болот, но если пройти дальше, вдоль реки, то можно оказаться за ними, и пройдя через лес оказаться на пути побега. Но за болотами будет уже поздно. Не будет. Нам надо всего лишь прийти к месту встречи часа за полтора до конца времени воскрешения. Часть наших бойцов оставим позади, на переговоры пойдем я с десятком бойцов и ты с кефиром. Для отвода глаз принесем золото. А как получим сигнал, что наши парни заняли позиции за их спинами, вы вдвоем ударите магией. По площади, кивает эльф. Затем в бой пойдет пехота, с двух сторон. А если зацепим Вельму, риск есть, но слава богам мы на Эдеме, воскресим. А можно ли доверять тем, кто пойдет в обход? Вдруг там крыса? И что, как он сообщит своим? Чаты больше не работают. Да и отправил я их уже, и не Абыкова, а второй Крохобора с их головорезами. Серьезные бойцы. Кстати, а золото ты уже приготовил? Нет еще. Давай, пока кефир еще не пришел, сходим, потрясем закрома. Что, ребятки пошли денежки добывать? Ой, надо сходить посмотреть, вдруг там, что вкусное дают. А может у них там дверь сейфовая, а тут я такой. Подсмотрю, Кадик, глядишь и разжиться чем удастся. А то, что за спецоперация и никакого хабара, одни убытки. Как я Степанычу в глазки то смотреть буду. Подаю сигнал Лаки, что мы идем в поход за вкусняшками, во имя спокойствия хомяка Степаныча. Ой, да ладно. Надо быть честным с самим собой, мой пушной зверек пусть и не так пушист и прижимист, как у настоящего прапора, но тоже весьма суров к тем, кто безответственно относится к деньгам. Я, знаете ли, побираться не привык. Мажор, что с меня взять? Спускаемся вниз как настоящие ниндзюки, паря на невидимых парашютах. Лаки старается держаться в тенях, тем самым усиливая отвод глаз, а я как нормальный перец, врубив невидимость, неслышным шагом следую прямо за спиной Черина. Открыв массивную деревянную дверь, Черин театрально кланяется магу, сопровождая это еще и взмахом руки. «Только после вас, достопочтенный господин, вы сегодня необычайно любезны, уважаемый глава», не менее театрально и напыщенно гнет спину в ответ Салин и, задрав голову, проходит вперед, после чего оба довольно смеются. Видимо, это какая-то местная шутка, либо между собойчик этих двух неприятных типов. Однако, разбираться некогда, ибо мы с Лаки стараемся особо не дышать, так как стоим почти вплотную к ним. Как ни крути, а надо успеть проскользнуть в открытую дверь. Хотя, можно подставить ногу, если они попытаются закрыть ее сразу. Сами понимаете, странно будет, если бандюганы зайдут внутрь, а у них за спиной самопроизвольно начнет калитка хлопать. А так глядишь, пока будут репу чесать, чего это происходит, появится возможность протиснуться. Но к моему удивлению, эти типы даже не попытались прикрыть створку. Просто ввалились внутрь и все. Но долго быть в недоумении не пришлось. Все встало на свои места буквально через пару секунд. Ибо за преградой нас ждала не сокровищница, а пустое помещение. Очень странно. Зачем в доме комната, размером 6 на 6 метров, в которой кроме пары десятков подсвечников на стене ни хрена нет? Да в них даже свечи не во всех горят. Но и эта тайна быстро развеялась. Ибо стоило Черену дернуть второй по левой стене подсвечник, как с лязгом рухнув, откуда сверху, дверной проем перекрыла металлическая решетка, а створка как по волшебству сама собой медленно закрылась. Так, кажется, это что-то типа прихожей перед денежной комнатой. Не удивлюсь, если открытая калитка является частью шифра для открытия. И сейчас граждане-бандиты начнут дергать подсвечники, набирая код, лишь бы облаки не споткнулись, ибо он, чтоб не отсвечивать, вжался уголок и замер там, тем самым уменьшая потенциальную возможность обнаружения. Вот Салин дергает рычаг и раздается басовитый удар гонгом. Прям нутром чувствуется вибрация. Видимо, своеобразная сигнализация, на случай, если чужие влезут. Хитро. Вот еще несколько рычагов повернуты. В результате, местный босс и маг одновременно взявшись за два подсвечника, один из которых, к слову, с горящими свечами, смотрит друг на друга. «Готов?» – вопрошает Черен. «Как никогда», – скалится Салин. В этот момент непонятная тревога, появившаяся в тот момент, как прозвучал гонг, просто взвыла благим матом. Но что толку? Вы же помните, что все те предчувствия, что в свое время спасали мне жизнь, это вовсе не предсказание будущего. Это все работа подсознания. Оно же и подсказывает действие, которое требуется для выживания. Падать ли, а может бежать или замереть, стараясь даже не дышать. Но то в привычном мире, когда все требуемые действия вбиты в тебя на уровне автоматизма. А сейчас, какова опасность? Что делать? Первое, что пришло на ум, это надо остановить действие. А по-простому либо убить, либо вырубить этих персонажей. Казалось бы, все просто. Вот только это решение было принято разумом, а не подсознанием. И были потеряны несколько драгоценных секунд. Всего две. Две секунды, сместившие меня и Лаки с роли самоуверенных хищников, до добычи. Хотелось бы сказать зубастой добычи, но увы, жми. Из стен с огромной скоростью вырываются арбалетные болты. Из всех четырех одновременно, по всей ширине и высоте. И расстояние между ними не более 5 сантиметров. Тут никакое ускорение не поможет. Хотя мы с Саней пытались. Нет, можно было бы рискнуть отмахнуться от летящих снарядов. Выстрели они с одной стороны, но не со всех же сразу, да еще и так густо. Полупокер, вызываю последнюю надежду пролетариата. Хотя, что греха таить, пролетария из меня так себе, но на безрыбье ищу кураком, как говаривал капитан Рогожин. Поэтому не придумал ничего умнее, как метнуть свои ножи в этих супостатов. В конце концов, перо ангела еще никто не отменял. Так хоть буду знать, что эти два коварных утырка сдохли. Не знаю, все ли болты были болевыми или только их часть. Промазал я или летящие снаряды сбили мое метательное оружие, но, увы, не попал. Отчего сработал артефакт Лаки, не уберусь утверждать. То ли от болтов, так густо насыпанных нам, или от струи огня из правой руки, которую с садисткой улыбкой на лице выпустил в наши полуживые тушки маг. Хотя, учитывая крик моего друга, все-таки от пламени. Хотя не исключено, что его от болевых зарядов колбасило. А вот мне так не повезло. Спасибо дядюшке Дэму за шикарный подарок, спасающий от магического пламени и льда. Чтоб тебе пусто было. Вот кто мог представить, что, казалось бы, шикарные бонусы защиты послужат тому, что я не окажусь на грани смерти. И перо ангела не унесет меня за сотню метров от места экзекуции. Какой же я идиот. Надо было ловить башкой болты, а не пытаться прикрыть голову. В результате, с одной стороны меня защитил Лаки, да я еще втянул голову в плечи, прикрываясь наплечниками с боков и слегка наклонившись, так что мифрил прикрыл затылок. В общем, идиот. Или я повторяюсь, ну а сдохнуть при моей регенерации, когда тушка цела, ибо мифрил он и найдеме мифрил, еще та наука, и лишь руки и ноги имеют раны, из которых не течет кровь, ибо что, правильно, дырочки заткнуты болтами. Во я попал, глава 12. Подожди, не добивай, это их главарь, командует Черин. Надо узнать, где Вельма. Узнаем, скалится маг, все расскажет, даже то, что не знает. Как же больно то, и как подсказывают ощущения, тут без болевых болтов не обошлось. Хотя визуальный осмотр показал, что с видимой части тела, из меня торчит не менее десятка снарядов, а может и больше, ибо хвостовики сгорели напрочь, и что-то настойчиво шепчет, что на противоположной стороне организма, тоже имеются повреждения. Вот в правой ягодице точно что-то засело и торчит. Вот такой казус, спереди спалило огнем, а на той части, на которой лежу, нет. Да плевать на боль, встать бы да оторвать головенки этим наглым типом. Но, увы, правое колено раздроблено, и плечевая кость на левой руке перебита. Повреждена, как минимум, если судить по положению остатков хвостовика болта. А эти два урода с садистскими улыбочками приближаются. И что делать? Помирать, кажется, не собираюсь. В чем причина, непонятно. То ли регенерация лупит не по-детски, то ли тот самый бонус от кольчуги, на удвоение здоровья. Хотя в этом сомневаюсь, если честно. Все-таки система слетела. А раз нет очков жизни, то и удваивать нечего. Но очень возможно, что регенерация стала резвее. Замена свойств своеобразная. Хотя черт его знает, крови то не видно. Однако, не может же быть, что болты, как пробка, заткнули тело. Должно подтекать. К слову, если взять тот же боевой клич за ВДВ, тот ведь должен был увеличивать урон в 2 раза. А если нет очков здоровья, то и урона собственно. Ну вы поняли. Однако, уже проверено, он работает, но добавляет силы. И нет, не те, что поднимал 100 кг, а стал осиливать 200. Речь скорее о жизненных силах, энергии. Той самой, когда говоришь, устал, сил нет, сейчас упаду. А тут тебе и удар могучий, и ясность мысли, и скорость. Короче, боевой клич он и есть боевой клич. В любом случае мне он не поможет. Заглушить боль, пожалуй, да. Но что толку, если рука и нога поломались, да и прочие мышцы повреждены. А учитывая эти счастливые от предвкушения морды лица, ничего хорошего меня не ждет. Так что делать то, а стоп, а если самоубиться, призвать ножи и вскрыть себе горло. Перо ангела подхватит и поминай, как звали. Еще бы рядом с Лаки оказаться, а то он по-любому уже мчится обратно спасать меня. Хотя, скорее всего, сперва за парнями рванет. Кстати, чем ты так их приложил, что один сгорел дотла, а второй даже не обуглился? Пнув меня в раздробленное колено, интересуется Черин. Без понятия, ахр. Из груди мага появляется лезвие, исчезает, снова появляется, и так 5 раз не меньше. Ну, а что вы хотели? Лаки слегка сорвало с катушек, он вообще парень спокойный, пока его не достанешь, но когда вас жгут заживо, это достаточный повод, чтоб немножко возбудиться. Сдохни, сука, сдохни, сдохни. Сашка остервенела, сверху вниз, лупит ногой по голове уже упавшего мага, расплескивая черепушку в кашу. Лаки, Черин, Лаки, очнись, Лаки. Криком пытаюсь пробиться сквозь туман ярости до разума друга. Лаки, убей Черина. Убить, Черина. В глазах парня появляется разум. Жестокий оскал и прыжок в сторону отступившего к стене предводителя местных упырей. Это произошло одновременно. Лезвие меча пробило живот бандита, но рука успела потянуть подсвечник вниз. Решетка, перекрывавшая вход, ушла вверх. Дверь распахнулась, и в нее хлынула толпа бандитов. Все как один, с арбалетами, которые тут же были разряжены в Лаки. Но, как говорится, не там они мишень искали. Сашка молниеносно прикрылся тушкой Черина, которая и приняла на себя все выстрелы. И тут бы, думаю, и пришла хана бандитам, ибо наш доблестный десантник не стал ждать у моря погоды, а все так же, держа перед собой уже мертвый щит, рванул вперед, на сближение. Но к нашему невезению среди бандюков нашелся кто-то шибко сообразительный, и в Лаки полетел взрыв алхим, который рванул прямо у него под ногами, разделив его с таким удобным щитом. А когда выяснилось, что Лаки просто так не одолеть, то и прочие не побрезговали опорожнить свои запасы. Вот уверен, будь у них время подумать, то совершать такое действие, как взрыв десятков зарядов, в помещении, где они сами находятся, не показалось бы ребяткам такой уж хорошей идеей. Но с другой стороны, если вы не видели перед собой уделавшегося кровью с ног до головы Лаки, с лицом искривленным оскалом бешеного тигра, не смейте осуждать. А может, тут еще накладывается привычка, что тебя просто воскресят свои, не знаю. По крайней мере перо ангела сработало, то есть по факту меня грохнули. И вот тут началось странное. Вы катались когда-нибудь на аттракционах? Ну вот на карусельке, на горках американских, на этой штуке, когда вас запускают в небо, потом вы падаете и вас снова вверх. И представьте себе, что все это происходит одновременно. Мать моя, майор госбезопасности, да я чуть не ублевался. Вот точно бы это сделал, будь материальным. Не знаю, что тут происходит, но телепорт в безопасное место не сработал, выкинуло меня снова в эту же самую комнату. И подсказывает мне чуйка, что это неспроста. Недаром же, все мои попытки призвать ножи не увенчались успехом. Возможно, в этом месте любые переносы невозможны. А ведь это логично. Будь у меня сокровищница, я бы тоже первым делом озаботился, чтоб никто не мог в нее проникнуть, и, прихватив хабар, так же свободно смыться. Теперь ясно, как Лаки оказался за спиной Салина, да и его состояние тоже. Мало того, что спалили, так еще и на аттракционах покатали. Я вот, лично, тоже очень хочу кому-нибудь открутить голову. Еще и свалился прямо в центр толпы бандитов. Но это скорее к счастью, ибо не хватало, чтоб и меня закидали алхимом. Очередная попытка призвать ножи не увенчалась успехом, а бандитов все больше и секунды неуязвимости убегают сквозь пальцы. Придется отобрать оружие у местных, вот только руки прижатые к телу освобожу, а то набились как бочки в селедку. Или правильно наоборот, да пофиг, откуда вас столько набежало то, проклятие, кажется, не только я неуязвим в течение обещанных 7 секунд, но и сам ничего и никому сделать не могу, невидим и неосязаем. Так и стою, как дурак, с руками вытянутыми по швам, как на ковре перед светлыми очами капитана Рогожина. Крохобор, осторожней, возможно, второй сейчас вернется. И не добивайте этого, а то не дай грохор снова воскреснет. Прикалываешься, тут бы самому не сдохнуть. Ахрр, Крохобор, какое знакомое имечко. Это же он якобы должен обойти нас через болото. Он и еще некий втор. Ох, как же все это пахнет подставой и ловушкой, в которую мы с Лаки въехали всеми ногами, поскользнувшись на жирном полу. Остается надеяться, что только мы. Будет очень грустно, если и наших парней снаружи тоже взяли в оборот. Хотя там есть простор для маневра. Не будь мы в стесненных обстоятельствах и не закидай нас взрыв алхимом, думаю, даже Лаки смог бы вырезать половину, как минимум, если не всех. А там и я, глядишь, стал бы дееспособным. Прости, брат, не вывез, слышу слабый голос, сквозь гвалт. Красная пелена затмевает взор. 3. Они убили Сашку. 2. Рвать зубами. 1. Суки и... Последняя секунда неуязвимости уносится в небытие. Рывок. И стоящие вплотную ко мне враги разлетаются так, как будто взорвалась целая сумка взрыв алхима. Второй явился. Болевыми его. Вражины организованной толпой бросаются вперед, размахивая полуметровыми стеками, на концах которых светятся небольшие шарики. Они что, забили Лаки насмерть болевым оружием? Ярость бешеным барабаном застучала в висках. Все, чего мне хотелось в этот момент, это убивать, рвать твари голыми руками. Нельзя таким жить. Нельзя, а значит, не будут. Прыжок вверх и в стену, толчок, пробежать по потолку и приземлиться за спинами смертников. Удар ногой в позвоночник, слышится хруст и двойной крик боли. Это соседу прилетело светящимся шариком в ухо. Не возвращая ударную ногу, делаю шаг вперед, чтоб провести двойной удар руками сразу двум противникам, все так же в позвоночник. Потом добью подранков. Мне бы оружие, нормальное, а не эти хлысты. Надо отнять, ибо искать свои ножи в этой суматохе не вариант. И тут в запястье правой руки прилетает стеком. Резкая боль пронизывает руку до самого плеча. Буквально секундная потеря ориентации, и вот новая вспышка боли уже в левой ноге, которая немедленно подкашивается и удары сыплются со всех сторон. Боль крутит и рвет тело на части. Неужели так и сдохну, и вся надежда останется только на парней, что находится на улице? Не могли же они не услышать взрывы? Или могли? Конечности просто не слушаются сигналов от воспаленного мозга. Лишь тушка, как бы вне игры. Неужели подарочек дядюшки защищает? А ведь если бы по почкам прилетело, да позвоночник принялся кривляться в судорогах. Не хочу, твари. И вот так вы забили Сашку. Сдохните. За ВДВ. Последняя надежда найти силы, перебороть спазмы, встать хотя бы на колени, а не валяться сломанной куклой под ногами ублюдков. И молитва российского десантника к покровителю Небесной гвардии, дяде Васе, не подвела. Волна очищающего огня пронеслась по венам, вымывая боли и судороги, наполняя тело силушкой богатырской. Оттолкнувшись руками от пола, выпрямляюсь и что есть мочи, бью ближайшего противника круговым движением правой руки. Надо освободить себе место. А бухта пора вминает шлем в мозг. Но и останавливаться на достигнутом не получается. Рикошет и оружие слегка уходит вверх. Непорядок. Надо поправить. Тяну на себя, придавая разгона, и направляю смерть на бандитов с противоположной стороны. А там, топор просто сносит половину дурной черепушки, оказавшейся на пути лезвия. Даже шлем не помог, как, впрочем, и еще одному, что попался следом, и лишь третья железная шапка пропустила его лишь наполовину головушки. Но тут, как говорится, не жилец по-любому, даже добивать не придется. Рывок и толчок назад всем телом, защищенным мифриловой кольчугой. Кстати, очень странно, но она больше не стесняет движение, как будто смирилась с тем, что ее постоянно натягивают поверх одежды, а, может, растянулась. Нет, я понимаю, что мифрил не тянется, все-таки не резинка для трусов, но ведь она же из колечек сплетена, должны же они между собой двигаться, там есть куда. Меня, как помню, всегда это бесило, ведь невозможность надеть поверх одежды, это был явный дебаф, записанный системой. Так может, теперь все стало ближе к реальности, вон и от боли бронька прикрыла, пусть и не всего, а лишь тело, но и того немало, а тем временем моя 100-килограммовая тушка смела на своем пути как минимум двоих вражин. Даже запнулся об одного, так что пришлось перекатываться через плечо. Удачно, кстати, над головой вжикнуло пару болтов. Ах вы ж твари, еще и стреляете. Толкающий пинок в брюшину отправляет в сторону таких неосторожных арбалетчиков, подвернувшегося под ногу бандита. Интересно, добивать придется его потом или сдохнет от такой плюхи? Ну куда вы своими стеками лезете, болезные? Еще не дошло, что мне пофиг на них. Взмах топором и выступающая вперед часть лезвия перечеркивает сразу три грудины. Кому глубже прилетело, а кому все равно не повезло, ибо вскрытая грудная клетка не очень-то способствует активному времяпрепровождению. Втор, его не берут болевые. Давай, Элхим, с ума сошел, сами сдохнем. Да он нас сейчас всех перебьет. Братва, бросай, Элхим, какие глупые бандиты. Пока они доставали бутыльки, докрутили детонаторы, я успел ухлопать еще четверых, при этом двигаясь в сторону выхода. А когда в меня полетели первые гранатки, просто ускорился и прыгнул в проем над головами все прибывающих бандитов. Да сколько их тут, в спину мягко толкнуло, и я как ласточка, на бреющем, влетел в большой зал, прямо в кучу охреневших от такого гостя бандитов. Естественно, как и любой воспитанный человек, сразу поздоровался. Вот чем хороша секира, правильно, у нее два лезвия, в какую сторону ни махни, все равно будет больно. Вот я и разошелся от всей широты души. Нет, определенно, хорошая штука. Во-первых, убойная. Где не разрубил, там переломал кости. Во-вторых, широкие лезвия позволяют тупо прикрыться от летящего болта. Даже особо стараться не надо. В-третьих, как дал по башке, так никакой шлем не поможет. А стоп, это в принципе к во-первых относится. Определенно, хочу себе такую. Хотя и мечи вещь стоящая, в тесном пространстве может даже получше местами, ведь у них длина лезвия регулируется, но когда есть где размахнуться, секира рулит. Да что же вас так много-то, такое ощущение, что здесь все вороны собрались, чтоб мою бренную тушку завалить. И где парни, неужели не слышат, а ведь тут такая драка, будут себе локти потом кусать, что пропустили. Ну это я себя утешаю, пока все очень неясно, могут и завалить падлы, так и норовят, то болтом шальным стрельнуть, то мечом пырнуть. Взрыв алхимам, правда, никто не пуляется, видимо все дураки в той комнатке передохли. А это что за грохот, даже отскочить от вражин пришлось, да стол пинком вперед отправить, чтоб жизнь малиной не казалась. Надо посмотреть, что творится, не люблю, когда что-то бабахает, а я не в курсе, вдруг там вражеская подмога, а нет, все путем, это звездец нарисовался, сквозь окно проник, вынеси его нафиг. Пушистый такой, с беретом голубым сдвинутым на одно ухо, горящими красным глазами, и тушкой какого-то бандита, которым он собственно и вынес окно. Настоящему бомбардировщику и окно мишень. Кстати, эта тушка, что послужила снарядом, еще смела по пути несколько бандитов. Думаю, на глушняк, ибо уж больно скорость велика. Пух он такой, он не разменивается. 100 пудов нормально так разогнался. По крайней мере, пока тормозило бандитствующие элементы, что так донимали меня, точно десяток народу повалил. Остановился и как взвоет, даже у меня волосы на заднице дыбом встали. Что уж говорить о неподготовленной психике вражин. Ой, как нехорошо получилось то. Пришли, побили посуду, напугали гостей. Надо извиниться, секирой, по башке. Ага, вот и пуху стало стыдно, тоже извиняется. Подпрыгнул, взлетел и прямо в толпу. А у него удар крылом такой, что медведи копыта откидывают. Не то, что люди. Что значит, у медведей нет копыт? Поверьте, если пух хорошо попросит, то они не только копыта, но и ласты наденут, чтоб красиво их отбросить. Собственно, дальше рассказывать особо нечего. Разве что список всяких разных ударов, что опробовал на противниках. Но стоит ли оно того? Вывод то один. Хороший топор в хозяйстве незаменим. Ах да, самое главное, пух, милаха. И вовсе он не страшный, все это наговоры плохих людей. Зато он преданный и никогда не бросит в беде. В общем и целом, мы с пушистым гвардейцем уже добивали последних бандитов. Так, нет, все-таки будем честными. Пух гонял последнего бандита, который носился с выпученными глазами по залу и звал всех богов этого мира и маму на помощь. А тут оказывается весьма большой пантеон. Хотя лично я знаком пока только с Эдемом и Леофастой. И если первое знакомство так себе, несмотря на то, что родственник, то второе, как говорится, хороша Маша, да не наша, а жаль, уф, опять отвлекся. Так вот, когда пух гонял последнего бандита, входная дверь слетела с петель. На пороге нарисовались три богатыря. Балагур, Листик и Хан. Вован, дверь вообще-то наружу открывается, сообщаю, устало присев на чудом уцелевший, среди переломанной мебели, табурет. Да, Балагур недоверчиво пинает валяющуюся на полу створку. А я толкаю, толкаю. Думал, заперто. Нормально вы тут развлекаетесь. Пух, а ту его, сверху заходи. Вы где были то? Сплевываю сгусток крови. Регенерация потихоньку лечит, но ребра пока еще болят. Один дебил все-таки рванул взрыв алхим. Да на нас там толпа, рыл в 50, во главе с магом навалилась, поясняет Хан. Он падла, мало того, что магией швырялся, так еще и полем каким-то прикрывался. Да и бойцы, прям ниндзя какие-то, так и норовили в инвиз спрятаться. Еле размотали упырей, и что прям хорошие невидимки. Озаботился я, да так себе, отмахнулся Балагур. Отвод глаз высокого уровня, но и мы не пальцем деланные. Знаем, каким местом тебя делали, отодвигает друга в сторону Листик. Мажор, а где Лаки? Завалили, вздыхаю. Что? Подпрыгивает Вован. Где он? Надо же воскрешать, не надо, пока, качаю головой. В смысле? Недоумевает Балагур. Ему крепко досталось, кручу пальцем над головой, пусть успокоится немного. Ангелов погоняет, ну или на худой конец пирожков полопает. Серьезно, дайте ему хоть полчаса отдохнуть. Что, все так плохо? Хмурится Хан. Угу, кто спер мой топор? Разносится громогласное под сводами зала. Пойду-ка я проверю, как там наш Лаки. Тут же сообщил о своих планах Вован. Нельзя друга одного оставлять. Поддержал его Листик. Иди тоже, машу вопросительно поднявшему бровь Хану. Найди Черена и спроси, как в сокровищницу попасть. Ты что, меня игнорируешь? Широко расставив ноги, недовольно вопрошает Лаки. Я что, похож на идиота? Похож, кивает. Это был риторический вопрос, то есть можно было не отвечать. Я знаю, что такое риторический вопрос, закипает бог. А ты знаешь, у кого из местных богинь самые большие сиськи? Ты что, издеваешься? Интересуется. Это риторический вопрос, я тебе сейчас всеку. Эр-эр-раф. Услышав попытку наезда, пух даже на время прекратил гонять свою жертву. Или нет, в конце концов, все равно упрешься и до последнего будешь доказывать, что не виноват. Услышав, что любимому хозяину ничего не грозит, пушистый обормот продолжил увлеченно гоняться за носящимся с выпученными глазами бандитом. Кстати, тем самым, что додумался рвануть взрыв алхим. Естественно, пух жутко обиделся на него, за нанесенную мне травму. А я и не виноват, я же говорил, усмехается. Вообще не понимаю, как он тут оказался. Ножи вон призвать не смог, телепортироваться пером ангела тоже. А этот откуда-то взялся. Ну и разруха. Даже присесть негде, со вздохом достает из воздуха стул. Присев и осмотревшись, резюмировал. Да тут стоит защита от телепортации. Стандартная штука для хранилищ. Вот и вопрос, как твой топор оказался у меня. Не мой это топор, вздыхает бог. В смысле, удивленно осматриваю оружие. Да вроде тот самый. Тот самый-то, тот самый. Но все равно не мой, получается. сила крови, тут хоть тресни. Меня он слушается и служит, понятное дело, но все равно, в случае опасности улетит к тебе. А зачем мне оружие, которое может исчезнуть в самый ответственный момент? И что делать? Забирай, дарю. Отныне он твой и только твой. А как же ты? Недоумеваю. Забей, для хорошего друга не жалко, отмахивается. Да и с тех пор, как система полетела, в процентах урона нет смысла. А хороший топорик я себе и сам сварганю. Обжился немного, разжился материалами. Да и связи кое-какие завел среди местных богов. А при хорошей кузнице, да помощи бога кузнеца, создать оружие не проблема. Спасибо, к горлу подступает комок. А это не создаст проблем? Создало бы, если бы система работала. А так это просто очень острое и крепкое оружие, которое нельзя потерять. Ну и ему пофиг на всякие запреты на телепортацию, как мы выяснили. Так погоди, а как я кольчугу-то призвал? Она же вроде, как тоже не должна была появиться. ХМ, трет подбородок. Вообще-то кольчуга хранится в персональном подпространственном кармане, так что там телепортация на крохотное расстояние. Думаю, ты и ножи смог бы призвать, они же тоже с божественным благословением. Но ты ведь не тренировался, так, получается и ладно. Кто же знал, что такие зоны бывают? Теперь знаешь. Кстати, раз система не работает, дай топору имя. Зачем? За надом. Я же его тоже в подпространственном кармане держал. Да и дед твой. Так что, разводит руками. ХМ, тру подбородок. Какая интересная плюшка. Если топорик можно прятать, как и кольчугу, то это же круто. Дома точно не забудешь. Красная угроза осенила меня. Ты идиот. И не успел я открыть рот для ответа, как Лаки пояснил. Это риторический вопрос. Да что не так-то? Возмущаюсь. Длинно. Ты в бою, так и будешь его призывать? Тогда Василек, ты издеваешься? Привстает со своего стула бог. Не смей унижать божественное оружие. Да что не так-то? Ну, пусть будет тополем или санцепек на худой конец гиацинт. Ах, вот какой Василек. Лаки одобрительно качает головой. А я про цветочек подумал. Хе-хех, тогда одобряю. Хорошее имя. И, встав, пафосно произнес. Свидетельствую, имя сему оружию смертоносный Василек. После чего коснулся лезвия топора и он исчез. Капец, бью себя ладонью по лбу. Типа смертоносный Василек, короче, красной угрозы. Это официальное название, для понтов, короче, отмахивается. Ты давай коротким именем позови его. А как, ртом? Вот за что мне нравится Лаки, да за его непосредственность. Спросил, как позвать, он и подсказал. И что делать? Я вон и ножи-то непонятно, как призывал. Просто хотел, чтоб они оказались в руках и все. А вот кольчугу надо кодовым словом вызывать. Хотя может это ее имя? Может переименовать? Нет, не хочу. Это раньше меня бесило это название, а сейчас, наоборот, по приколу. О, молодец какой! Вот что значит сила крови. Хлопает в ладоши бог. А я удивленно смотрю на топор, что так удобно лежит в руках. Мой Василек, оружие, что некогда принадлежало дедушке, а потом не менее великому воину Лаки. Теперь вот мое. Какой он все-таки красивый. Внезапно топор отозвался теплой волной, пробежавшей по рукам, как будто благодарил за мои слова. Ничего, братец, мы с тобой еще повоюем. И снова теплая волна. Прикольно. А теперь спрячь его, командует Лаки. На этот раз решаю не задавать дурацких вопросов, ибо в ответ, по-любому, получу дурацкий ответ. Поэтому просто погладив рукоять, мысленно обращаюсь к оружию. Иди отдыхать, братец. Вновь теплая волна и топор исчезает. И мне остается лишь удивленно рассматривать опустевшие руки. Круто, что сказать. Ну вот и отлично. Пойду договариваться насчет кузни, потирает ладони Лаки. Стой, погоди. Что? Приподнимает бровь. Ты же мне так и не ответил на вопрос. Какой? Удивленно хлопает глазами. Так у кого из местных богинь самые большие сиськи? ХМ, став серьезным, Лаки вновь присаживается на стул, подергав себя за мочку уха, потом за губу, почесав затылок и, в конце концов, уставившись взглядом в потолок, выдал. Из тех, что видел, пожалуй, Леофасты, это богиня любви, но ты с ней знаком. Однако, я не всех знаю. Например, у Леофасты есть сестра, богиня плодородия, а такой статус обязывает. Мажор, вот что ты за человек такой, что опять, искренне удивляюсь. Да мне теперь самому интересно, ерзает на стуле, и ведь неприлично спрашивать о таком, но ты мне потом скажешь. Преданно заглядываю в глаза бога. КХМ оглядывается по сторонам, заметано. Но и ты, если что интересное будет, расскажешь при встрече. Договорились, бьем по рукам, и бог исчезает. Ну что же, пора идти оживлять Лаки и немножко попытать Черена, что это за западня была и где наш хабар. Глава 13. Вот интересный факт. После воскрешения на теле не остается и следов от ран, лишь одежда не восстанавливается. Правда, если тушка слишком изранена, приходится использовать несколько свитков. Увы, с тех пор как система полетела, заряда одного рулончика порой не хватает. Но это, как говорится, побочный эффект. К чему это я? Ах да, морда у Черена какая-то помятая, как будто его по этой самой части тела били. Очень странно, ведь, как известно, Марик человек не жестокий. Жесткий это да, но не жестокий. Вон вспомните, как он не позволил Листику пытать стражника. Его кредо – максимум результата с минимумом воздействия. А тут прям нос разбит, губы распухли, глаз заплыл. Странно, может Балагур с Листиком влезли? Хан, это кто так лютовал? Виноват, равнодушно пожимает плечами. Ага, вот так вот, по-военному, виноват и все тут. Не прости, командир, ни малейшего тебе раскаяния. То есть это ты? Удивленно приподнимаю бровь. Не Листик, не Балагур, а именно ты, именно я, оборачивается на груду телу стены, и шумно сглотнув, еще раз смачно, с размаху бьет кулаком в зубы Черену. Тот заваливается, из сидячего положения, на бок и со стоном выплевывает передние зубы. А Марик громко выдохнув, выдает: виноват, да вы че охренели, взвываю благим матом. Черен, падла, ты мне татарина поломал. Ничего, побуду немного русским, мне можно, сплевывает хан. Давай уже Лаки воскресим, или я эту сволочь насмерть забью. Эй, я как бы тоже хочу поучаствовать. Как примерный ученик вскидывает руку вверх Балагур. И я, поддакивает Листик. А ну молчать, аж ножкой притопываю от бешенства и, ухватив Марика за грудки, сурово интересуюсь. Хан, братишка, какого хрена? Виноват, отводит глаза. Так, с этим все понятно. Моему другу просто стыдно, за срыв. У хана личина такая, суровый воин, которого ничто не способно поколебать. Да, иногда эта маска дает трещину, и в нем просыпается мамина кровь. И, как известно, эта прекрасная женщина умудряется держать под каблуком его не менее сурового батю. А отец у него кремень мужик, недаром же моему отцу по душе пришелся. Вопрос, что же вывело из себя этого невозмутимого парня? Ответ нашелся буквально сразу. Стоило только подойти к телу Лаки. На правой руке лишь один большой палец, остальные оторваны, не отсечены, а именно оторваны. На той же стороне нет глаза и уха, да и кожи тоже. Сплошное месиво, вместо левой ступни лишь ошметки плоти, а в дыре на животе виднеются кишки. Левая рука крепко стискивает рукоять мифрилового ножа, лезвие не выдвинуто, чтоб удобней в тесноте орудовать. Мать моя, майор госбезопасности, и он в таком виде дрался? Хан, вопросительно смотрю на друга, виноват, отводит глаза. Так я тебя и не виню, присев на корточки, достаю свиток воскрешения. Пальцев нигде не видно, после того, что вы тут устроили. Тоже верно, сглатываю подступивший к горлу комок. Только сейчас до меня доходит, что творится вокруг. Тут же взрыв алхим взрывали немного, немало. Это даже если упустить из внимания, что тут поработал нож Лаки и топор Лаки. Хотя нет, уже мой топор, использую магию. Тело окутывает тусклое сияние, раны затягиваются, ступня отрастает, но на пальцы руки и воскрешение заряда не хватает. В ход идет второй свиток, живы. Лицо Лаки озаряет счастливая улыбка. А ты сомневался? Встав, протягиваю руку, чтоб помочь подняться. Прости, сложили меня, опускает взгляд. Забей, ты дрался, как лев, скались во все зубы. Хлопаю товарища по плечу. Нет, лев это фигня, как тигр уссурийский, а он, говорят, даже медведю лещий носовать может. Только Лиде не рассказывайте, смотрит на Балагура. Эй, ты это, Вовка возмущенно вскидывает палец вверх. Я что, совсем дурак, что ли? Конечно, никто не расскажет правду. А вот как ты героически, закатывает глаза, завалил 30 бандитов. Сколько? Лаки осматривается вокруг и, оценив бардак, брезгливо морщится. Ну ладно, ладно, Балагур примирительно выставляет перед собой руки, пусть будет 40.